Недавно в Нигерии состоялась выставка книг и фото, а в Швеции и Сингапуре кинопросмотр, посвященный месячнику антиамериканской совместной борьбы 25 июня-27 июля.